Войдя в дом, Лариса огляделась. «Куда идти?» «Идти?» – удивился Алексей. «Дом в вашем распоряжении. Можете купаться, гулять в лесу. Повторять угрозы я не намерен. Но шанса все переиграть у тебя не будет. Глупые мысли, что муж тебе поможет, и вы где-то спрячетесь, гони сразу. Не спрячетесь. И винить в своем несчастье ты сможешь только себя». Перестав обращать на нее внимание, Алексей вышел из дома. Я последовала за ним. Он достал телефон Ларисы и очень скоро нашел то, что искал — номер мобильного Павла. Ответил тот незамедлительно. «Да, милая». «Надо встретиться», — сказал Алексей. Пауза. «Ты кто?» Стоя рядом, я хорошо слышала голос Павла, тревожный, хрипловатый. «Это не имеет значения. Важно другое. Твоя бывшая и сын у меня». Через 3 часа ты должен быть в кафе «Пилигрим». Времени достаточно, чтобы добраться до города, где ты был совсем недавно. Баба с пацаном находится в очень неуютном месте. У них одна бутылка воды и запас воздуха на 24 часа. Сам ты их никогда не найдешь, так что без глупостей. О нашей встрече никто не должен знать. Алексей отключился, так и не дождавшись ответа. Лариса готовила ужин, когда мы собрались уезжать. «Мы вернемся поздно», — сказал ей Алексей. «Здесь безопасно, но на всякий случай закрой ставни и двери запри». «У тебя нестандартное отношение к заложникам», — сказала я уже в машине. «На тебя не угодишь». «Нет, в самом деле, ты не боишься, что она сбежит?» «Не боюсь. Она верит, что я обязательно найду их и убью ребенка». «Я бы, наверное, все-таки рискнула на ее месте», — покачав головой, сказала я. Алексей вдруг рассмеялся. «На ее месте ты бы разнесла здесь все к чертям собачьим, и меня в том числе». «Должно быть, ты знаешь меня куда лучше, чем я сама», — не удержалась я от язвительности. «Конечно», — скромно ответил он. Павла я увидела сразу. Он сидел в глубине зала и нервно вертел в руках телефон, как будто собираясь позвонить и не решаясь. Почувствовав мой взгляд, он повернулся. Даже в полумраке кафе было видно, как побледнело его лицо. Рот приоткрылся, дышал он с трудом. «Это ты?» — пробормотал он, когда мы приблизились. «Привет с того света», — сказала я. «Там тебя ждут». Похоже, моих слов он не расслышал, продолжая пялиться и бормоча. «Не может быть! Этого не может быть! Как? Я же стрелял в упор!» «Нашел чем гордиться», — усмехнулась я. «Будем считать, что стрелок ты хреновый». Это неожиданно привело его в чувство. «Чушь! Я не промахнулся. Даже если бы ты просто свалилась с моста, то и тогда у тебя не было шансов. Это какой-то бред». «Ага. И вовсе не я, а мой призрак не дает тебе покоя». Хоть я и продолжала язвить, но сомнения в душу закрались. Он прав. Высота моста приличная. Просто прыгнуть с него в реку и не покалечиться — везение невероятное. А тут еще 3 пули, которые он не пожалел для меня. Вчера, отправляясь в ванную, я убедилась, что плечо лишь слегка задето. Менять повязку смысла не было, и я ее выбросила. Выходит, он все-таки промазал, хоть и с близкого расстояния. Питал ко мне какие-то добрые чувства, и рука в последний момент дрогнула. «Не могла же ты быть в бронежилете? А если и так, все равно не выплыла бы». «Погадаешь на досуге», — отмахнулась я, устраиваясь напротив. Алексей сел рядом. Особого интереса ни к Павлу, ни к нашему разговору не проявлял. Он подозвал официантку и сказал: «2 мартини и водки». «Откуда взялся этот тип?» — с беспокойством спросил Павел. Отвечать на его вопрос никто не собирался, а жаль. Мне это тоже было интересно. Официантка вернулась быстро. Алексей пододвинул Павлу рюмку, налил водки, тот выпил ее словно воду и тряхнул головой. «Очухался?» — спросила я. «При прощании мы не целовались, так что ожидать от меня сочувствия к тебе и твоему семейству довольно глупо». «Где они?» «У меня тоже накопились вопросы, так что начинай рассказывать». «Я ничего не знаю», — буркнул он. Алексей подался вперед. «Ты забыл? Воздуха там на 24 часа. 3,5 уже прошли. Хочешь потянуть время? Валяй. Но это твоя проблема». Павел провел ладонью по лицу, как будто пытаясь избавиться от наваждения. «Я действительно ничего не знаю. Почти ничего. Можешь убить меня, если хочешь». «И как это поможет твоей семье?» — усмехнулся Алексей. «Послушайте», — выставив вперед руку, заговорил Павел. «Эти люди очень опасны. И я понятия не имею, кто они и почему выбрали именно меня. Мне пришлось согласиться. А что еще оставалось делать? Я был должен очень большую сумму. Мне позарез нужны были деньги, чтобы расплатиться. 2 месяца назад мне позвонил один тип, назвался Геннадием Андреевичем. Он знал обо мне больше, чем я сам о себе знаю, и предложил сделку. Я выполняю для них работу, а они платят мне в 2 раза больше той суммы, что я должен. В противном случае я очень быстро окажусь в тюрьме». «Твоя биография меня не волнует. Переходи к главному». «Главное. Черт, я ничего подобного и вообразить не мог. Думал, завалить кого-то надо. Приехал сюда. Встречались мы в здании фонда. Я уверен, те, кто там работает, даже не догадываются, что творится у них под носом. По какому принципу они выбрали тебя, не знаю. И что с тобой сделали, тоже. Одно ясно. Мозги тебе основательно промыли. Это эксперимент, понимаешь? То есть они его считали научным экспериментом. Человек помнит только то, что ему внушили. Так ты стала Ермаковой Мариной Геннадьевной». «А кем я была раньше?» «Не знаю. С какой стати им мне это рассказывать?» «Допустим, они добились того, что я стала другим человеком. Но какой в этом смысл?» «Смысл? Это же эксперимент. Контроль над сознанием. Сначала тебе внушают одно, потом заставляют усомниться в том, что ты — это ты, а потом придумывают другую биографию, и ты опять в это веришь». «Что за урод до такого додумался?» «Извини, меня с ним не знакомили», — хмыкнул Павел, уверенность постепенно к нему возвращалась. «Я должен был втереться к тебе в доверие и присматривать за тобой. А потом они испугались, потому что ты вышла из-под контроля. Они этого не ожидали. Как ты поступишь, если поймешь, что происходит, оставалось лишь гадать. Рисковать они не могли». «Отдали приказ меня пристрелить, и ты его выполнил. А что я должен был делать, по-твоему? У меня не было выхода. Откажись я, и мигом схлопотал пулю. Красивых девок пруд пруди, а жизнь одна». «Да я не в претензии», — сказала я, но он, похоже, не поверил. «Значит, ты должен был внушать мне определенные мысли». «Только внушать или...» «Еще давать таблетки», — кивнул Павел. «Дозу они увеличивали, но эффект получился обратный. С моим появлением они поначалу не спешили. Их интересовало, как долго твоя новая память будет работать без сбоев. Но когда ты отправилась в клинику, а потом в фонд, им пришлось ускориться». «Подготовились они основательно. Само собой. Ты должна была мне доверять. Вот они и придумали подходящую легенду. Сделали мне наколку, как у тебя. Она их, кстати, заинтересовала. И в фонд я должен был тебя привести, чтобы подтвердить свой рассказ». «Паспорта и деньги. Твоя работа?» «Квартира была под наблюдением. Там прослушка стояла. Они держали тебя под контролем, и паспорта приготовили заранее, еще до моего появления. В нужный момент я о них вспомнил, и это произвело на тебя сильное впечатление. И должно было убедить в новой легенде, будто мы какие-то там агенты. Не знаю, чем они тебя накачали, но ты их удивила, особенно когда раскидала мужиков, как кегли. Дяди хотели иметь послушную игрушку, а получили черта в юбке». «Так это было что-то вроде проверки?» — нахмурилась я. «И господа бандиты действовали с благословения Геннадия Андреевича?» «Вовсе нет. Никакого отношения к твоей истории они не имели. Действительно, меня искали. И, появившись, едва не поломали всю игру». «Это им ты был должен деньги?» «Да», — поморщился Павел. «Никто и предположить не мог, что они меня найдут. К счастью, ты начала геройствовать. Потом я нашел паспорта, и это избавило меня от объяснений». «Медиум и путник. Тоже из вашей компании?» — спросила я. Павел хмуро покачал головой. «Нет». И их появление очень насторожило хозяев. А когда начались убийства, они и вовсе запсиховали. «Хочешь сказать, они к убийствам не имеют отношения?» «Может, конечно, они темнят, но я склонен им верить. После того, как убили твоего шефа, они были просто в панике. А когда ты, наплевав на все мои разглагольствования, вместо того, чтобы выполнять их приказы, задумала смыться, они решили, что с тобой пора кончать. Они усердно накачивали тебя всякой дрянью, но все оказалось напрасным». «Но кто в таком случае убийца?» — хмуро пробормотала я. В схему это не укладывалось и оттого вызывало сомнение в правдивости слов Павла. «Их убила ты», — прошепел он, придвинувшись ко мне. «Здорово!» — хмыкнула я. «Ты сама мне рассказала, что была у антиквара, а когда мы заглянули к нему вдвоем, он уже был мертв несколько часов. Ты одна пошла к своему шефу и взяла пистолет, а очень скоро его обнаружили застреленным. И ты была у подруги, хоть и сказала мне, что не застала ее дома. Ты же слышал, что она звонила мне, когда мы были за сотни километров отсюда», — напомнила я. Голос мой против воли дрожал. «Откуда мне знать, кто тебе звонил? Может, ты разыграла спектакль, чтобы отвести от себя подозрения? И эти дурацкие записки... По-твоему, я сама их писала? А почему нет? Кто знает, что у тебя на уме?» На мгновение мне стало страшно. А вдруг все действительно так, как он говорит? Я перевела взгляд на Алексея. «Никого ты не убивала», — сказал он. «Ты кто?» — спросил Павел, глядя на него с беспокойством. «Тебе сейчас не о том думать надо», — ответил тот. «Где моя семья?» — заволновался Павел. «Я рассказал все, что мне известно». «Много толка от твоего рассказа», — хмыкнул Алексей. «Но я действительно больше ничего не знаю», — повернувшись ко мне, торопливо произнес Павел. «Я был такой же заводной игрушкой, как и ты. Приказали — сделал». «Деньги получил?» — спросила я. «Да, но у меня их нет. Я отдал долг, чтобы меня оставили в покое». «Странно», — вслух подумала я. «Проще было тебя шлепнуть». «Как ты меня нашла? Телефонный звонок?» «Конечно». «Вот дурак», — заметил он с досадой. «Надо было звонить с мобильного. Они запретили мне связываться с кем-то из знакомых, тем более с семьей, и мобильный наверняка прослушивали. Но я боялся, что мои дружки явятся к жене, и позвонил ей. И посоветовал уехать. Разумно». «Ты их отпустишь?» — понизив голос, спросил Павел. «Я не могу этого сделать», — ответила я. «Что?» Он попытался вскочить, но Алексей схватил его за плечо и удержал на стуле. «Что ты с ними сделала, чертова сука?» «Пока ничего. Я должна разобраться в этой истории. Я должна найти этих людей. Ты о них ничего не знаешь, если, конечно, не врешь. Я...» «Хорошо, не врешь. Значит, выход один. Ты отправляешься к следователю и рассказываешь ему все то, что рассказал мне. Да меня за чокнутого примут». «Возможно, сперва так и будет. Но когда они сообразят, что четыре убийства так или иначе связаны со мной, начнут шевелиться и очень скоро выяснят, что никакой Ермаковой Марины Геннадьевны не существует. Это заставит их всерьез отнестись к твоим словам, обратить внимание на фонд». «Мозги тебе промывали вовсе не здесь. Это могло быть где угодно, в любом городе, а в здании фонда у них было что-то вроде штаб-квартиры, откуда они вели наблюдение. Они исчезнут, и никто их никогда не найдет. Но попробовать стоит. Тем более, что другого выхода я не вижу. Сматывайся. Они не знают, что ты жива. У меня осталось немного денег». «Ты не понял», — перебила я. «Я намерена разобраться в происходящем. Я хочу знать, кем была 4 месяца назад. А еще я хочу знать, кто же убийца». «А если их убила ты?» — усмехнулся он. «Надеюсь, что нет». «И сколько, по-твоему, я проживу, если отправлюсь к следователю? Ты что, дура? Не понимаешь? Те, кто стоит за этим, имеют и власть, и деньги. Да меня придушат, как котенка». «Извини, но это твои проблемы. Ты идешь к Савушкину». Я достала из кармана листок бумаги и передвинула к Павлу. «Он расследует убийство моей подруги». «Да пошла ты к черту! В таком случае у тебя больше нет семьи». «Ничего ты им не сделаешь», — усмехнулся он. «Хочешь проверить?» — в ответ усмехнулась я. Мы пялились в глаза друг другу, пока Алексей не подал голос. «Я бы на твоем месте не экспериментировал, парень. Ей вовсе не надо убивать их самой. Это сделаю я, причем с большим удовольствием. Если честно, я собирался шлепнуть их сразу. так возни куда меньше. Но она решила дать тебе шанс поступить по-мужски. Спасти семью. И ответить за то, что ты сделал. О том, что ты стрелял в меня, можешь следователю не рассказывать. Я сама спрыгнула с моста и сбежала. «А что будешь делать ты?» — спросил Павел. «По обстоятельствам. В отличие от тебя у меня есть выбор». «А у тебя есть 20 часов, чтобы сделать, как она говорит», — добавил Алексей. «Кто ты такой, черт возьми?» — нервно спросил Павел. «Тебе лучше не знать». Павел еще некоторое время хмуро смотрел на него, потом кивнул. «Ты их убьешь, не сомневайся». Павел поднялся, шагнул в сторону, задержался на мгновение, словно хотел еще что-то сказать, но не произнес ни слова и побрел к выходу. «А если он прав?» — проводив его взглядом, пробормотала я. «И мозги у меня замкнуло, и это я убила всех. Не болтай глупостей!» — отмахнулся Алексей. «Тогда нам нужно найти убийцу». «Найдем», — ответил он лениво. В этот момент я почувствовала рядом чье-то присутствие. Повернула голову и увидела путника. Черный костюм, черная рубашка, человек привычки. «У тебя опять новый приятель?» — с насмешкой произнес он. «Тот уже надоел?» Я собралась ответить колкостью, но тут начались странности. Он впился взглядом в лицо Алексея, ноздри его раздулись, а зрачки стали узкими, как у кошки. Перегнувшись вперед, он прижал ладонь Алексея к столу и приподнял манжет его рубашки. «Тварь!» — не сказал даже, а прошипел путник. Это не походило на оскорбление. В его голосе чувствовалась растерянность и еще испуг. Алексей не выказал ни удивления, ни гнева, лицо его было спокойным, а вот путник отступил на шаг. По лицу его прошла судорога. Он резко повернулся ко мне. «Ты его не видишь», — пробормотал он. «Не видишь или видишь? Черт, он отступник, такой же, как и ты». Карлик был прав, а не выдумывал по обыкновению небылицы. «Карлик? Кажется, только это я и услышала. Ты сказал, карлик?» «Невероятная парочка», — хмыкнул он и вдруг захохотал.